Глава шестая. Хмельницкий сидел на высоком дубу, как старый ворон. Сверху ему было видно. Королевская пехота, одетая в немецкое платье, неторопливо, без опаски переходит по двум наведенным мостам через стрипу, вышедшую из берегов, после ливневых дождей. Следом за пехотой переправился полк настоящих немцев. У наемников и строй, и выправка отменная. Было их 1002, не больше. Подтягивался к стрипе литовский обоз, который вел подканцлер Казимир Сапега. Над стрипой стоял туман, моросило. Теперь отряд Богуна заходит полякам в тыл у села Метены, прикидывал Хмельницкий расстановку сил. В лагере короля, на холме под Млыновцами, солдаты варят обед, дым от костров, привитый дождем, по земле стелется, не торопится, и разведки никакой. Богдан сокрушенно крякнул. Он всю жизнь свою принадлежал этой армии, великой польской армии, которую он почитал за непобедимую. И что же он видит теперь? Полная беспечность. В Дубраве за лесом стоит огромный татарский кош. За рекой 40 000 казаков ждет сигнала Данила Нечай. Казачьи полки заходят королевскому войску в тыл. Два полка нацелились на село Грабковцы, чтобы расчленить армию, отрубить ей хвост. А великие гетманы, канцлеры, генералиссимус и сам король ничего не ведают. Не ведают о том, что битва, еще не начавшись, проиграна, и что всем им уготована доля бахчисарайских пленников. По мостам потянулся литовский обоз, пошли литовские хоругви. Богдан достал из-под кунтуша красный платок, взмахнул им. Тотчас пальнула пушка, и вместо эха в Зборове и поселам ударили во все колокола. Лавина татар выкатилась из Дубравы, напала на перешедшую реку войско. Хмельницкий осторожно спустился с дуба, вошел в палатку. Ему дали полотенце. Он вытер мокрое от дождя лицо, скинул черный плащ, надел белый сухой. Иван Выговский налил в кубок вина, поднес к гетману. Тот посмотрел на писаря с укором. «Рано вино пить, да и нечего пока что». «Не застудился бы», — сказал Выговский, досадуя на свою оплошность. «Сегодня всем будет жарко!» Гетман кивнул Тимошу на дуб. «Погляди!» «Как капусту рубят!» — крикнул Тимош сверху. «Немцы все полегли! На мосту давка! Бегут! Кто вплавь спасается!» Не готовые к бою поляки иноземного строя и сами немцы, расположившиеся на обед, были уничтожены почти полностью. Подканцлер Сапега попал в плен, но литовцы собрались с мужеством, ударили на татар, отбили предводителя и, сметая с моста повозки, ушли за реку. Потери у них были чувствительные. Более 1000 жалнеров легли над рекой Стрипой. Тем временем у села Метены конница Богуна напала на пехотный полк князя Корецкого, шедший в арьергарде. Спасся тот, кто притворился мертвым, да у кого была лошадь. Под Грабковцами польский перемышленский полк посполит вооружение выстоял, отбил нападение, занял оборону и послал гонцов за помощью. Шедшие к переправе хоругви драгун и венгерская пехота повернули назад, нанесли казакам ответный удар. Казаки дрогнули, но появились беглецы из-под Метен, а за ними конница Богуна. Началось беспорядочное общее отступление к Борову. «Твой черед, Тимош», — сказал Хмельницкий. Тимошу подвели его желтого коня. Конь задирал голову, скалил в улыбке пасть, дрожал, предвкушая игру, где все будет за правду. Жизнь и смерть, где надо скакать, опережая удары, забирать на всем скаку, пропуская безглазую мимо, кидаться в стороны, лететь отважно на виду у всех дьяволов, обыгрывать. Тимош без рисовки сел в седло, рысью поехал к лесу, где стоял его полк. Повел своих отпетых рубак к Зборову. Король сидел на белой лошади и смотрел на бушующий вокруг беспорядок. «Что же я могу поделать, если все побегут?» — думал он, не понимая, кому отдать самый грозный, самый разумный приказ. «Только вот какой приказ?» — увидал коронного маршалка, краковского воеводу Любомирского. Подскакал к нему. Полуприказал, полуспросил. «Надо табор ставить». «Рыть окопы! Ставьте вазы! Табор ставьте!» — подскакал с приказом короля пан Любомирский. И король вдруг догадался о главном. У войска нет командира, оно погибнет, не получая приказов. Тогда приказывать стану я. Он подскакал на перерез с хоругвием, уходивший к Зборову, где уже появились татары и казаки Тимоша, и на который, покончив с литовским обозом, нацелился Нечай. «Назад! Не покидайте меня, панове! Не покидайте отчизны! Пометуйте славу предков ваших!» — кричал король. Ухватился за древко знамени, вырвал его из рук Харунжева, повел в Харунжи назад, где уже спешно ставили вазы, в привычный для поляков табор. Суматошная россыпь отрядов со всех сторон потянулась к табору в единый клубок, столь же грозный, как пчелиный рой. Табор — крепость, может, более надежная, чем каменная. Да ведь к Зборову надо было бы и прорываться. Его уже окружили казаки, и татары к нему приступали. Наконец пришла долгожданная ночь. «Поздно ударили», — сокрушался Хмельницкий. «Мы бы их уже сегодня добили». «Теперь они табор устроят, и сразу их не возьмешь», — сказал прибывший на совет Данила Нечай. Все помолчали, вспомнив неприятное. Сбарыш до сих пор держался. Вишневецкий не знал, что хан Хмельницкий, оставив малое число войска на попечение обозного Ивана Черняты, ушли встречать короля. Король ужинал, ел торопливо, не глядя, что подают. Впервые, может быть, он испытывал неловкость от того, что подают ему кушанье на серебре, все с теми же дворцовыми ужинками. За трапезой был маршалок Любомирский. «В лагере еды дня на три, не больше», — говорил он, уплетая нечто сложно нафаршированное в пряностях под немыслимым соусом. «Наши войска поспалит ворушение в Любли. Когда они еще догадаются к нам на помощь пойти? Надо вашей королевской милости сегодня же, пока ночь, выйти из лагеря, ехать в Люблин и вести сюда новую армию. Я найду вашей королевской милости надежную охрану». Король не ответил. Конечно, в словах Любомирского был план и смысл, однако бегство тайное вряд ли воодушевит народ и армию. «Довольно!» — вскипел вдруг Ян Казимир, швыряя вилку, нож и срывая салфетку с груди. «Немедленно позовите Ассалинского, Сапегу, воевод! Надо же что-то решить! Решиться на что-то!» Пан Любомирский созвал королю требуемых людей, но сам на совете не остался. «У вашей королевской милости есть возможность воспользоваться ночной темнотой, чтобы уйти из окружения», — сказал подканцлер Сапега. «Мне уже предлагали бегство», — ответил Ян Казимир. «Это повторение позора пелявец. Но что мы можем предложить нашим противникам? Игру мы проиграли». Казимир Сапега смотрел на короля и говорил без смущения. Он говорил правду. «Я хочу выслушать моих воевод», — сказал король. «Пробиться к Вишневецкому мы не можем», — подытожил минувший день князь Корецкий. «Надо все-таки пробиваться к Сбаражу», — предложил староста Красноставский Марк Собецкий. «Положение очень трудное. Все, что нашелся сказать брат его Ян, староста Егорский. Предлагаю стоять табором здесь, на стрипе», — властно, спокойно сказал канцлер Ассалинский. «В Люблин надо сегодня же отправить гонца. Но самую большую надежду я возлагаю...» Канцлер сделал паузу на Ислам Гирея. «Вы думаете, он пойдет на переговоры?» — спросил Ян Казимир. «По крайней мере, нам следует попытаться завязать их. Но разве хану не выгоднее разговаривать с пленниками?» «Ваша королевская милость!» — канцлер отвесил легкий поклон. «Осмелюсь предположить, что хан любит не пана Хмельницкого, но наши польские деньги, наших прекрасных дев, которые идут на невольничьем рынке Гёзлева и Константинополя по самой высокой цене. И разве хану выгодно усиление казаков, которые ищут союза с Москвой? Хану нужны слабые казаки, беспомощная Польша и слабовольная Москва», — сказал Ян Казимир. «Что ж, давайте напишем хану письмо». Канцлер встал, вызвал офицера. «Пришлите пленного татарина». «Оказывается, мы тоже берем пленных», — горестно усмехнулся король. Письмо к Исламгирею было тотчас написано. Король спрашивал, какие причины побудили хана напасть на окраинные земли Речи Посполитой. Он, король, готов быть с ханом в братской дружбе и любви навеки, исполняя прежние государственные пакты. Неужели хан забыл доброе, сделанное ему королем Владиславом, который отпустил Исламгирея из плена без выкупа? Едва гонец выбрался из табора, как поднялась тревога. Бежали семь поветов. Смуту поднял Любомирский. Он распустил слух, что король уехал от войска. «Свечи! Дайте свечей!» — приказал Ян Казимир. «Несите передо мной, чтоб воины видели своего короля!» Он шагал по табору при свечах и думал о своем брате Карле. Вот оно, братец, королевское счастье. Кругом смерть, развал, трусость, предательство. Нет, братец, это тебе Бог наградил, освободив от короны. Венец у меня, но он терновый. Стреляли. Казаки и ночью рвались к лагерю. «Вперед!» — командовал король. «На вылазку, воины мои!» Наши шляхтичи, прослышав, что король ходит по лагерю, гонит воевать, лезли под вазы, в сено, забрасывали себя тряпьем. «Да где же польское дворянство?» — вскричал король. «Вы все хлопы!» В ярости он пинал тюки под телегами, палашом плашмя лупил шляхтичей, выгоняя их из укрытия. Королевский ксенц, изумленный такой постыдной трусостью воинства, поднял с земли брошенное знамя и кликнул к себе простых возчиков из крестьян, одарил каждого, кто пришел к нему талером, вооружил и повел на казаков. В отряде было человек 300, но казаков они прогнали с большим для тех уроном. Еще не рассвело, когда от хана прибыл Мурза с письмом. Ислам Гирей требовал дань за прежние годы, ибо король Владислав не платил поминок. «Возьмите в казне 100 000», — приказал король Ассалинскому. «Отвезите их хану и обещайте все, что не потребуют. Иного пути к спасению у нас нет». Генералиссимус с мешком денег отправился к Ислам-Гирею покупать мир. Хан Ислам-Гирей спал. «Я приехал говорить о мире. Не без негодования», — говорил Мурзам пан Ассалинский. «Разбудите хана. Он ждет ответа на свое письмо». «Хан спит», — объяснил терпеливо канцлеру мудрый Сефиргазы, правая рука властелина. «Когда же начнутся наши переговоры?» «Утром. Русские любят присказку. Утро вечера мудренее. А у вас, как говорят?» Начинались татарские хитрости. Канцлер опустился на ковер. Сефиргазы одобрительно улыбнулся и сел напротив гостя. Ударил в ладоши. Появились слуги, расстелили дастархан, поставили кушанье. Сефиргазы что-то шепнул расторопному Мурзе. Тот исчез, и словно в сказке заиграла музыка, в шатер впорхнули перья, закружились в сладострастных танцах. «Я хотел бы всю жизнь мою не выходить из этого чудесного шатра». Ассалинский взял подушку под бок, вытянул ноги. «Ты умный», — сказал он Ассалинскому. «Я тоже умный, но скажи мне, много ли людей ваших знают, что ты здесь?» «Об этом знает король и 2-3 верных человека». «Ох, эти верные!» — вздохнул Сефиргазы. «Успех нашего дела будет зависеть от того, пронюхает хмель о переговорах или нет. Он, как настоящий татарин, очень хитрый человек. Ходят слухи, будто Хмельницкий принял ислам». Сефиргазы рассмеялся. «Я не знаю, какому богу молится гетман. Он сам, как бог, вездесущ. Только и на хмеле есть Сефиргазы. Чем ты приехал к нам?» Вопрос был задан столь приятельски просто, что Ассалинский сразу проник в суть его дела и подарил Сефиргазы из своего собственного кармана 3000 талеров. Словно солнце взошло, разговор пошел тот, который должен был начаться только утром. Договорились, Польша обязуется уплатить дань хану за прошлые годы по 60 000 за год, а впредь посылать будет в Бахчисарай по 30 000 золотых червонцев. Уже на следующем сейме Польша обязуется передать ханскому послу 500 000, а теперь, ради дружбы и успокоения, необходимо дать хану 100 000 и еще 100 000 войску. «Я не знаю, сыщутся ли такие деньги в таборе», — засомневался канцлер. «Сыщутся», — успокоил его Сефиргазы. «Иначе хан не сможет уговорить Беев и Мурз прекратить войну». «Так нельзя ли разбудить хана, чтобы подписать наши договорные статьи?» — спросил Ассалинский. «Нельзя!» — покачал головой Сефиргазы. «Хан Ислам-Гирей — великий хан. Даже я страшусь его гнева». «Разве этот шатер разонравился гостю?» «Как по-польски звучит русская пословица «утро вечера мудренее»?» «Не помню», — признался Ассалинский. «Видимо, и впрямь пора ложиться спать». Его разбудили пушки. Казаки и татары шли приступом на сборов. Ассалинский оделся, умылся, но из шатра не выходил, помня вчерашний разговор о хитром Хмельницком. «Какая невыносимая жестокость правит миром!» — думал он. Под стенами Зборова и в Зборове умирали люди, хотя о мире уже было договорено. Смерти этих людей ничего не смогут изменить. Ничего не изменится, если даже город падет под ударами. Его разграбят, сожгут, жители его вырежут, но войне все равно конец. Кровавая вакханалия продолжается только потому, что хан досматривает сны, тешится с наложницами или просто не торопится к делам. Закричали муэдзины, татары молились Аллаху, привлекая к себе его внимание, ожидая милости. Но Аллах уже совершил свою милость, он дал всем несчастным, собравшимся среди низины реки Стрипы, самое великое богатство, которое у него было – мир. Однако земные владыки имели на этот счет свое особое мнение, а Салинскому принесли кушанье. «Боже мой!» – думал канцлер. «Уж не тело ли человеческое предлагает мне? Не кровь ли?» Пересиливая тошноту, он отведал с каждого блюда, выпил предложенные напитки. Ни сифиль-газы, ни кто-нибудь из мурз не появились. Что они затевают? И догадался. Им нужен Зборов, им нужна добыча, драгоценности, деньги и милый сердцу полон. Зборов пал после 10-го приступа. Защитникам роздыху не давали. Одна волна наступающих сменяла другую, и снова не обошлось без предательства. Мещане открыли казакам ворота. Хан принял Салинского. Канцлер видел его впервые. Не по-восточному быстрый, резкий. Выслушал статьи договоров полуха. Принял 100 000. Деньги придали хану настроение, но прежде чем подписать мирный договор, он поставил вопрос о заложниках. Под обещанные 500 000 потребовал 2 самых родовитых шляхтичей. Из нескольких предложенных Ассалинским кандидатур выбрал Яна Денгофа, старосту Сокальского. Он был женат на дочери Ассалинского и Кшиштофа Жалкевского. Далее перешли к пунктам договора об отношении королевской власти к войску Запорожскому. Хан стоял за своего союзника, словно за себя самого, так это ему казалось. Договорились, что поляки примут те условия, которые Хмельницкий предложил Адаму Киселю во время его мартовского посольства в Переяслав. А бой кипел. Казаки всей силой обрушились на королевский табор и даже ворвались в его пределы, но Ян Казимир сам повел войско в контратаку. Казаки, не выдержав натиска, отошли, теряя людей. Король верил в Ассалинского и приказывал своим людям держаться. Потери с обеих сторон были страшные. Наступающим достается больше. Казаки и татары потеряли 10 000 бойцов, поляки 3 000. «Солнце!» — показал Хмельницкий своим полковникам. «Ныне Бог послал нам солнце, чтобы осветить победу правды. Попробуем еще!» Снова ударили по королевскому табору пушки, пехота изготовилась к броску. «Пошли!» — скомандовал гетман. Пушки смолкли, казаки лавиной покатились на заслон из разбитых вазов. Прорвались. «Гетман! Письмо!» Перед Хмельницким стоял Иван Выговский, за Выговским татарин. Татарин опустил глаза под взглядом гетмана. У Богдана болью сдавило сердце. Он взял письмо, прочитал. Морщины пересекли лоб. «Не чай! Данила!» Полковник подъехал. «Вот что, Данила! Пошли вернуть войско из боя. Я еду к хану». Хан не вышел гостю и брату навстречу, обедал, увидал гетмана, поднялся, распахнул объятия. Обнялись, сели. «Ты забыл шерсть свою», — сказал Хмельницкий. «Мы уговорились в одиночку с Речью Посполитой не мириться». Лицо у хана расплылось в добродушной улыбке. «Ты не знаешь меры, гетман. Ты собираешься своего пана до конца разорить. Но от его панства и так уже не кафтан, а клочья. Надобно и милость показать свою, гетман. Я хан, но тоже меру свою знаю. Потому с братом моим, польским монархом, мы обменялись посольствами и договорились о мире. Я обещал королю и тебя с ним поединить». Лицо у Богдана почернело от бессилия, от ярости. Ислам Гирей обидчиво пожевал губами. «Если гетман на переговоры с королем, с братом моим, не пойдет, тогда мы, хан Крымский и король Польский, сложась силами, пойдем на гетмана». «Ты во всем прав, великий хан». Богдан улыбнулся, лицо его стало спокойным и старым. «Я пошлю к моему королю своих послов». Гетман вышел из ханского шатра на веселое солнце, на просыхающее поле, покачал головой. Украли победу. В тот же день он написал королю письмо. «Вашему Величеству угодно было назначить вместо меня гетманом казацким пана Забужского. Извольте прислать его в войско, я тотчас отдам ему булаву и знамя. Я с войском запорожским при избавлении вашем желал и теперь желаю, чтобы вы были более могущественным королем, чем был блаженный брат ваш». Беда в одиночку не ходит. Пришли горестные вести из Литовского княжества. Полковник Ричевский, словно бы не было желтых вод, разделил свой полк надвое и половину послал на байдаках по Днепру в тыл, а с другой половиной пошел литовскому гетману Радзивиллу навстречу. У Януша Радзивилла было 8000 войска. Он разбил сначала пеший отряд казаков, а Кричевского взял в плен. Потом встретил идущих водой, потопил 7 больших лодок. Кто вырвался из окружения, те рассеялись. Пан Кричевский был ранен. Его повезли показать Радзивиллу, да полковник не пожелал смерти на колу или жизни в неволе. Кинулся, собрав силы с телеги, метя виском в железную чеку. Не промахнулся. Был полковник телом грузен, удар вышел смертный. 7 августа, на следующий день по прекращению военных действий, комиссары короля встретили с Выговским и старшинами, съезжались дважды в один день и постановили. В Киеве и во всей Белой Руси, в городах, в местах, в местечках и в деревнях унии и униатским церквам не быть. Киевскому митрополиту предоставить место в Сенате. В войске запорожском гетманом быть Богдану Хмельницкому, а на булаву ему и по нем будущим гетманам дать город Чигирин с поветом и со всеми доходами. Число реестра простирается до 40 000 человек, составление списков поручается гетману. Арендам и никаким шинковным в пределах запорожского войска не быть. Еще через день состоялось подписание договора. На поле раскинулся шатер, польские войска выстроились с одной стороны, казаки и татары в двух выстрелах с другой. У хана была свита в 300 человек. Богдан Хмельницкий ехал с Тимошем. У них было 100 человек почетной охраны. После подписания статей король принес присягу. Хан – шерть. Настала очередь Хмельницкого. Богдан опустился перед королем на одно колено и, отирая глаза платком, сказал проникновенно: «Великий король, у меня и в помыслах не было, чтобы поднять оружие и направить его против вашей королевской милости. Казаки верно служили королю, их принудили восстать магнаты и шляхта, которые относились к вольному казачеству хуже, чем к рабам. Молим тебя, король, о прощении грехов наших перед Богом и всяческих проступков перед твоей королевской милостью». Ян Казимир дал гетману поцеловать руку, а подканцлер литовский Сапега объявил ему забвение всего прошлого. В честь мира был дан залп из всех пушек, из королевских, ханских и казачьих. Ян Казимир пригласил своих высоких гостей за стол. Яство и питье отведывали сенаторы, показывая, что ничего здесь не отравлено. Хмельницкий выпил и съел с королевского стола. У него в лагере в заложниках был королевский маршалок Любомирский. Войска разошлись по сторонам. Король и Вишневецкий к Люблину, казаки на Чигирин. Хан как метлой шаркнул по Сокалю, Острогу, Луцку. С большим полоном, с многочисленными стадами и табунами татары ушли в Крым. За победы и за поражение расплачивается народ. Плата бывает всегда одна и та же. Платит кровью и болью. На Успение Богородицы позвали Степаниду в Черемошное на престольный праздник в хоре петь. Летнее ненастье иссякло. На тепле все росло, все зрело. Вести от казачьего войска приходили добрые. Обрезали крылья королевскому белому орлу. Степанида опамятовалась от прежних бед, да и нашла себя пригожей девушкой 19 лет от роду. Душа встревожилась, а в сердце покой и уверенность. Сама на себя удивилась Степанида. Вот сбрело ей в голову, что уж на этой неделе посватают ее. Ни кола, ни двора, при церкви в Красном жила, а тут вон какие шальные мысли. Замуж девушки не втерпешь. Подшучивает над собой Степанида, однако глупостям не противится. Уже на околице Черемошного были, когда налетели татары. Вот и повенчали девушку, сказала себе Степанида и даже горечи не изведала. Жить среди беды стало ей в обычай. Во главе татарского отряда стоял ногайский Мурза. Отряд его был невелик, но Мурза, зная, что казачье войско далеко, действовал нагло, без спешки. На второй день добрались до Немирова. Татары ограбили и этот несчастный город, забрали женщин, детей и столь же беспечно, веруя в безнаказанность, двинулись на юг, но казаки сумели постоять за себя. Между Немировым и Тульчином отряд сотника Забияки напал на Мурзу и отбил полон. «Ты чья?» Степанида вздрогнула, облокотясь на луку седла, смотрел на нее, ожидая ответа, немолодой казак, но уж такой синеглазый, что Степанида как глянула в эти синие бездны, так и потонула. «Чья ты, спрашиваю? Где дом твой?» — повторил вопрос казак. Степанида улыбалась и не отвечала, и он тоже улыбнулся ей, и глаза его потеплели. Не обмануло все-таки сердце девушку. Взял бездетный вдовец Кондрат Осадчий замуж Степаниду. Нашла она, наконец, и любовь, и гнездо. Кондрат Осадчий жил в веселой Кренице. Доброе то место было.